Патриция еще разговаривала, и по пути через переднюю к открытой двери гостиной у него создалось впечатление, что она смеется или поет, и сейчас он нарушит их маленький праздник. Но она была одна и плакала. Сидела, согнувшись на диване, а на длинном стеклянном журнальном столике лежали, повалившись на бок, ее туфли. Звук был непривычный, задавленный и горестный. Если она когда-нибудь и плакала так из-за него, то в его отсутствие. Он остановился в дверях, и она увидела его не сразу. На нее было больно смотреть. В руке скомканный платок или салфетка, хрупкие плечи, согнутые, вздрагивают, Берда охватила жалость. Он понял, что час примирения настал. Достаточно только нежного прикосновения, ласковых слов и никаких вопросов. И она припадет к нему, и он заберет ее наверх. Хотя даже в этом приливе теплых чувств он сознавал, что отнести ее туда не сможет, даже на обеих руках. Когда он шагнул в комнату, под ним скрипнула половица, и Патриция подняла голову. Глаза их встретились, но всего на секунду, потому что она поспешно закрыла лицо руками и отвернулась. Он произнес ее имя, а она помотала головой. Потом неловко спиной к нему поднялась с дивана и, двигаясь почти боком, споткнулась о шкуру белого медведя, вечно скользившую по вощеному полу. Однажды он сам чуть не сломал из-за нее лодыжку и с тех пор терпеть ее не мог. Ему не нравилась и оскаленная пасть с пожелтелыми от долгого пребывания на снегу зубами. Они так и не потрудились закрепить ее каким-нибудь образом на полу. А о том, чтобы выбросить, не могло быть и речи. Это был свадебный подарок ее отца. Патриция удержалась на ногах, схватила со стола туфли и, прикрыв свободной рукой глаза, торопливо прошла мимо него. Он хотел тронуть ее за плечо, но она отпрянула и снова заплакала, уже в голос, и побежала наверх. Он погасил в комнате свет и лег на диван. Бессмысленно идти за ней, раз она его не хочет. Но теперь это не имело значения, потому что он видел. Она не успела закрыть ладонью синяк под правым глазом, стекавший на скулу, черный с красной оторочкой, набухший под нижним веком, так что глаз закрылся. Он громко вздохнул, покорившись судьбе. Выбора не было. Долг требовал, чтобы он сел сейчас в машину, поехал в Криклвуд и жал на звонок, пока не поднимет Тарпина с постели. И там, прямо под четырехгранным фонарем, он ошеломит отвратного соперника своей быстротой и натиском. Сузив глаза, он продумывал это снова и снова, задерживаясь на том, как хрустнет носовой хрящ под его правым кулаком, а потом, с незначительными поправками, разыгрывал эту сцену с закрытыми глазами и не пошевелился до утра, когда был разбужен стуком захлопнутой двери, эта Патриция уезжала на работу. Он занимал почетный университетский пост в Женеве, но там не преподавал. Его имя и титул — профессор Берд, лауреат Нобелевской премии — значились на бланках, в научных организациях, фигурировали в международных инициативах, в Королевской комиссии по финансированию науки. Популярным языком он рассказывал по радио об Эйнштейне, фотонах и квантовой механике, помогал составлять заявки на гранты, был редактором-консультантом в трех научных журналах, рецензировал работы коллег, интересовался сплетнями, политикой науки, карьерными новостями, расстановкой сил, распределением фондов, устрашающим национализмом, выбиванием колоссальных сумм у невежественных министров и чиновников на очередной ускоритель или аренду приборного пространства в очередном спутнике, присутствовал на гигантских конференциях в США, 11 тысяч физиков в одном месте, выслушивал доклады постдокторантов об их исследованиях, читал с минимальными вариациями циклы лекций о математическом аппарате, использованном в сопряжении Берда-Эйнштейна, принесшим ему Нобелевскую премию, сам присуждал премии и медали, принимал почетные степени, произносил после обеденной речи и панегирики выходящим на пенсию или ожидающим кремации коллегам. В закрытом, специализированном мире он, благодаря Стокгольму, был знаменитостью и катился по инерции из года в год, слегка уставший от себя, лишенный альтернатив. Все волнующее и непредсказуемое осталось только в личной жизни. Возможно, большего и не требовалось. Возможно, он достиг всего, чего мог достигнуть, зато единственное ослепительное лето в молодости. Одно было несомненно. 20 лет прошло с тех пор, когда он последний раз сидел в тишине и одиночестве с карандашом и блокнотом и часами думал, нянчил оригинальную гипотезу, крутил ее, подманивал к жизни. С тех пор не представлялось случая? Нет, это слабое оправдание. У него не было воли, не было материала, искры не было. У него не было новых идей. Но было новое государственное исследовательское учреждение на окраине Рединга, вплотную к шумному восточному шоссе и в подветренной стороне от пивного завода. Центр замышлялся как аналог национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Голдене, Колорадо, недалеко от Денвера, с такими же задачами, пусть не такими площадями и фондами. Майкл Бирд был первым главой нового центра, хотя реально занимался работой ответственный чиновник Джок Брейби. Административные здания, часть перегородок, в которых содержался асбест, не были новыми. Не были новыми и лаборатории, созданные в свое время для исследования вредных стройматериалов. Новым был только трехметровой высоты забор из колючей проволоки с бетонными столбами и размещенными на равных расстояниях знаками «Вход воспрещен», построенный вокруг Национального центра возобновляемых источников энергии без согласования с Бердом и Брейби. Как они вскоре выяснили, забор съел 17% бюджета первого года. У местного фермера было куплено 10 гектаров сырого заболоченного поля, и уже начались проектные работы по дренажу. Бирд не вполне скептически относился к глобальному потеплению. Это была одна из постоянного перечня проблем или надвигающихся горестей, составлявших фон новостных сообщений. Он читал об этом со смутным осуждением и полагал, что правительства должны объединиться и предпринять какие-то действия. Он знал, разумеется, что молекула двуокиси углерода поглощает энергию в инфракрасном диапазоне и что человечество выпускает эти молекулы в атмосферу в нарастающих количествах. Но ему и без того было над чем подумать. Его мало трогали панические пророчества, что Земля в опасности, что человечество катится к катастрофе, когда прибрежные города скроются под водой, урожаев не будет, и сотни миллионов беженцев, гонимые засухой, наводнениями, голодом, бурями, нескончаемыми войнами за скудеющие ресурсы, хлынут с континента на континент. В этих предостережениях слышалось нечто ветхозаветное, мотив нашествия жаб и язвенной напасти, знаменовавший глубинную и вечную потребность, проявлявшуюся из века в век, потребность верить, что ты живешь в конце времен, что твоя личная гибель связана с гибелью мира, и поэтому в ней больше смысла или уместности. Конец света никогда не назначался на сегодня, где и показал бы себя фантазией, а всегда на близкое завтра. Завтра он не наступал. И тогда возникала новая тема, новая дата. Старый мир очистится пламенем войн и отмоется кровью неспасенных. Так это было с крестьянскими миллениаристскими сектами. Смерть неверным. И у советских коммунистов смерть кулакам. И у нацистов с их фантазией о тысячелетнем рейхе смерть евреям. а теперь истинно демократический современный эквивалент. Ядерная война. Смерть всем. Войны не случилось. И после того, как Советскую империю сожрали внутренние противоречия и не осталось других все омрачающих проблем, кроме надоевшей неукротимой глобальной бедности, апокалипсическое мышление вызвало к жизни очередного зверя. Но Бирд всегда присматривал себе официальную роль с прилагающимся жалованием. Пара долговременных синекур недавно закрылись. Его университетская зарплата, гонорары за лекции и выступления по радио и телевидению оставляли желать большего. К счастью, в конце века правительство Блэра пожелало или возвестило о своем желании практически, а не только риторически озаботиться проблемой изменения климата и объявило о некоторых инициативах, в том числе о создании центра для фундаментальных исследований во главе со смертным, увенчанным стокгольмскими лаврами. На политическом уровне был назначен новый министр, честолюбивый манчестерец с популистским флером, гордящийся индустриальным прошлым своего города. На пресс-конференции он заявил, что обратится к гению британского народа, предложив людям присылать свои идеи и чертежи, касающиеся использования чистой энергии. Он пообещал перед камерами, что каждое предложение будет изучено. За полтора месяца команда Брейби, полдюжины плохо оплачиваемых молодых физиков со степенью, размещенных в четырех временных домиках посреди моря грязи, получила сотни проектов. По большей части от одиноких людей, проектирующих в садовом сарае, и несколько от новорожденных компаний с затейливыми логотипами и патентами на стадии оформления. Зимой 1999 года, во время своих еженедельных визитов в центр, Бирд просматривал кипы проектов, рассортированных на импровизированном столе. В этой лавине грез ясно обозначились сквозные мотивы. В некоторых проектах в качестве автомобильного топлива использовалась вода, а выхлоп, водяной пар, утилизировался и поступал обратно в двигатель. В некоторых проектах электромотор или генератор давали больше энергии, чем потребляли, черпая энергию вакуума, якобы найденную в космосе. Или, насколько понял Бирд, за счет нарушения закона Ленца, все это были варианты вечного двигателя. Изобретатели-самоучки, по-видимому, не знали долгой истории своих устройств и того, что если бы они работали, то разрушили бы физику до основания. Изобретатели страны сражались с первым и вторым законом термодинамики, с глухой свинцовой стеной. Один из сотрудников предложил сортировать проекты в соответствии с тем, какой закон они нарушают — первый, второй или оба сразу. Была еще одна общая тема. Некоторые конверты не содержали чертежей, а только письма. Иногда на полстраницы, иногда на 10. Автор с сожалением объяснял, что он, это всегда был он, решил не прилагать детальный план, поскольку хорошо известно, что правительственные организации боятся такого рода бесплатной энергии, которую будет производить его машина, ибо это перекроет важные источники налоговых поступлений. Или же военные ухватятся за его идею, засекретят ее и употребят для своих нужд. Или поставщики обычной энергии пошлют бандитов, чтобы избить изобретателя до полусмерти и тем сохранить свое господство в бизнесе. Или кто-то украдет идею и заработает на этом состояние. Такие печальные случаи известны, иногда добавлял автор. Посему с чертежами может ознакомиться по определенному адресу сотрудник центра, прибывший единолично и только с привлечением посредников. Стол в хижине 2 представлял собой 5 досок, положенных на козлы, и нес на себе 1600 писем и распечаток электронной почты, рассортированных по датам. Чтобы не подвести министра, на все надлежало ответить. Брейби, сутулый мужчина, с большой челюстью был возмущен напрасной тратой времени. Возмущен, но покорился. Берт предлагал пересылать письма в аппарат министра в Лондоне, присовокупив несколько типовых ответов. Но Брейби полагал, что стоит в очереди на рыцарское звание. Миссис Брейби очень хотела звания. А недовольство министра, известного близостью к премьеру, чревато потерей места в очереди. Так что молодых физиков усадили за работу, а первый проект центра, ветряной генератор для городских крыш, был отложен на несколько месяцев. Тем больше возможностей для Берда в полунемом Эншпиле его пятого брака отвлечься на изучение гениев, как их прозвали между собой, физики. Его привлекал душок одержимости, паранойи, бессонницы, исходившие от этих кип. И главное, они навевали грусть. Ему пришло в голову, что в каких-то письмах он встречает себе подобных, двойников Майкла Берда, только из-за пьянства, секса, наркотиков или просто невезения, не изучивших систематически физику и математику, необразованных, но думающих. Некоторые из них были в самом деле умны, но непомерные амбиции побуждали их изобретать колесо, а потом, через 120 лет после Николы Теслы, индукционный мотор, потом читать, не понимая и с неоправданной надеждой, о квантовой теории поля, чтобы найти эзотерическое топливо прямо у себя под носом, в вакууме, в пустом воздухе своих сараев или свободных спален, свою нулевую энергию. Квантовая механика. Какое хранилище, свалка человеческих порывов, пограничье, где суровая математика отменяет здравый смысл и необъяснимым образом сплавляются рассудок и фантазия. Здесь мистик мог бы найти все, что ему требуется, и в доказательство своих идей привести науку. И какой дивный, призрачной музыкой в часы досуга должна она быть для этих изобретательных умов. Спектральная асимметрия, резонансы, нелокальные взаимодействия, квантовые гармонические осцилляторы. Обманчивыми, древними напевами, гармонии сфер, способный превратить свинцовую стену в золото и создать двигатель, который будет работать фактически ни на чем, на виртуальных частицах, не будет испускать ничего вредного, снабдит энергией человечества и спасет его. Берда трогали чаяния этих одиноких людей. А почему он решил, что они одиноки? Думать так заставляла его не снисходительность, или не только она? Они знали недостаточно, но знали слишком много, чтобы найти собеседника. Какой приятель из паба или британского легиона, какая жена, задерганная работой, детьми и домашним хозяйством, последует за ними по кротовым норам, червоточинам пространственно-временного континуума, кратчайшим путем к единственному и окончательному решению планетарной энергетической проблемы. По примеру американского бюро патентов, Берт разработал стандартную отписку, где говорилось, что ко всем проектам вечного двигателя и машин с КПД больше 100% должна прилагаться действующая модель. Но ни одной не прислали. Помня о своей перспективе, Брейби надзирал за физиками, разгребавшими вороха проектов. На каждое предложение надо было ответить конкретно, серьезно, вежливо. Но на досках не лежало ничего нового, вернее, полезного нового. Изобретатель-революционер, изобретатель-одиночка был фантазией поп-культуры и министра. Неспешно, вяло, центр обретал форму. По земле проложили дощатые настилы. Большой прогресс. Затем землю разровняли, засеяли газоном, летом здесь уже были лужайки и дорожки, и со временем центр стал выглядеть так же, как все остальные скучные институты на свете. Лаборатории были переоборудованы, и времянки, наконец, увезены. Прилегающее поле осушили, вырыли котлованы под фундаменты, и началось строительство. Набрали новых работников — сторожей, уборщиц, администраторов, монтеров, даже ученых и группу кадровиков для поиска таких людей. Когда была достигнута критическая масса, открыли столовую. В опрятном кирпичном домике рядом со шлагбаумом в белую и красную полоску разместился десяток с лишним охранников в темно-синей форме. Они были приветливы друг с другом, строги почти со всеми остальными и, по-видимому, считали, что центр, по сути, принадлежит им, а все остальные — пришельцы. За это время ни один из шести молодых физиков не перешел на лучше оплачиваемую работу в Калифорнийском или Массачусетском технологических институтах. В этой области, изобилующей талантами, их образованность и достижения были исключительными. Бирд, плохо запоминавший лица, особенно мужские, долго не мог или не старался их различать. Все они были в возрасте от 26 до 28 лет и за 1,80 м ростом. У двоих были хвостики, у четверых очки без оправы. Двоих звали Майклами, у двоих шотландский акцент, у троих цветные шнурки на запястьях, все носили линялые джинсы, кроссовки, спортивные фуфайки. Лучше всего обходиться с ними одинаково, чуть отстраненно или... как если бы они были одним человеком. «Лучше не оскорблять одного Майка», — возобновляя беседу, возможно, начатую с другим, «и не предполагать, что парень с шотландским акцентом, хвостиком, в очках и без шнурка на запястье только один такой зовется не Майком. Даже Джок Брейби именовал всех шестерых хвостами». И ни один из этих молодых людей, по-видимому, не испытывал благоговения перед Майклом Бирдом, нобелевским лауреатом, как им полагалось бы, на его взгляд. Они, конечно, знали о его работе, но на заседаниях упоминали о нем вскользь, мимоходом, пробарматывая, как будто она давно была превзойдена, что отнюдь не соответствовало действительности. Сопряжение Бирда-Эйнштейна, неопровержимое, подтвержденное экспериментально, входило во все учебники. Когда хвосты были дипломниками, им, несомненно, демонстрировали фейнмановский плед, иллюстрирующий топологическую суть работы Бирда. Но в неформальных дискуссиях в столовой эти дети-великаны превращались в первопроходцев теоретической физики, разговаривали, минуя сопряжение, словно это была какая-то покрытая пылью формулировка сэра Гэмфри Дэви, роняя что-то односложное о БЛГ, а потом о какой-нибудь тонкости М-теории или З-алгебре Намбули, как будто это не было переменной темы. И тут была неприятность. Очень часто он не понимал, что они говорят. Хвосты разговаривали с постоянно повышающейся вопросительной интонацией, из-за которой в горле у Бирда напрягался какой-то неведомый мускул. Они ничего отчетливо не формулировали, глотали слова, мысль излагали только до тех пор, пока кто-нибудь из остальных не буркнет правильно, после чего перескакивали к следующему высказыванию, которое даже трудно назвать фразой. Хуже того, физика, о которой они говорили, была ему отчасти незнакома. Дома он читал об этом, и его раздражала длина и сложность выкладок. Ему нравилось думать, что все это он знает вдоль и поперек, что в теории струн и главных ее вариантах он вполне ориентируется, но оказалось, что в последнее время было много добавлений и модификаций. Когда ему было 12 лет, их школьный учитель математики сказал: «Если на экзамене вы получили в ответе 11/19 или 13/27, знайте, что ответ неправильный. Слишком корявый для правильного». По 2 часа морщил лоб, так что утром еще видны были на нем розовые линии, он читал о новейших результатах, о баггере Ламберте и Густавсоне. Ну, конечно. Белге оказалось не сэндвич, и их описание совпадающих М2 Бранд через Лангранжан тоже не конфета. Играет Бог в кости или не играет, он наверняка не так заумен или не станет так пускать пыль в глаза. Материальный мир не может быть таким сложным. А домашний мог.